спят усталые нацисты, крепко спят. Автоматы МП-40 ждут ребят. Даже фюрер спать ложится, пусть ему Рейхстаг приснится. Глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай, должны нацисты ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем хайль спокойной ночи, ручку поднимай, баю-бай. Спит рейхсмаршал Герман Геринг, крепко спит, и во сне на самолете он летит. Видит он во сне Люфтваффе, его карает Яхве. Глазки закрывай, баю-бай. Даже Генри Гиммлер сам в кроватку влез. Видит он во сне комрадов и СС. Свастика ему приснится, и две руны С в петлицах. Глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай, черный нигер прячет хвост. Баю-бай, завтра будет холокост. Дядя мой сейчас спать ложится, Бухенвальд ему приснится. Глазки закрывай.